Глава 21. Новый член семьи? Я отложила телефон. Лицо горело от стыда. И хоть я понимала, что отец не видел моего воистину распутного поцелуя, казалось, что дело в нем. Хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть, вернуться в Мунис и не покидать его никогда. Если бы не теплые объятия Рада, я бы свалилась на пол и сжалась в комочек. «Не бойся», — шепнул на ухо, и по коже побежали мурашки. «Что бы он ни сказал, мы это решим». «А если Яна опять наврала обо мне невесть что?» — всхлипнула я. «Значит, ты заберешь то, что осталось, документы, и уйдешь со мной». Рад гладил меня по плечам, и от этого просто прикосновения хотелось плакать. Я жалась и больше всего боялась, что он исчезнет, а я останусь одна. Но он не исчезал. «Доедай. Ты с утра и не съела ничего. Сейчас замотаемся, а ты голодная». «Но у нас всего полчаса». «А я альфа-оборотень и перенесу нас почти куда угодно». Рад улыбнулся и поцеловал меня в висок. «Хорошо все будет. Я обещал тебя защищать». «Да!» Я выдавила улыбку и вернулась на свой стул. Так странно. Обычно я долго не могла успокоиться, а сейчас легче. Наверное, то, что мой мужчина побеждает демонов, не слабо подбадривало. «Мой! Надо же!» Закончив обед, я хотела помыть посуду. Но Рад отмахнулся и распахнул дверцу посудомоечной машины. «Блин, классно!» Я как-то просила Артема купить такую, но он отмахнулся. Мол, у нас что, рук нет? Усмехнулась я. Их можно занять чем-то полезным. Радомир стер капли со столешницы. Экономия и сил, и времени. Всем оборотням необходимо возвращаться в Мунис за водой. Но такие вещи, как стирка, удобнее здесь устраивать. Брат бы сказал, что это показатель, что я плохая хозяйка, раз посуду не могу помыть. «А как жертвенность относится к хозяйственности?» – удивился оборотень. «Это машина, которая умеет только мыть посуду. Ты – человек, который может делать много других вещей. Готовить, рисовать, танцевать, читать. Что тебе нравится?» «Ну, читать, наверное». «Ты меня спрашиваешь?» – усмехнулся он и приобнял меня за плечи. «Ничего. Мы еще разберемся с твоими вкусами, да?» «Угу», — я ответила улыбкой и обняла его. «Но одно я скажу точно. Я с тобой и не уйду». «Я тебе верю». От этой простой фразы очень легко и тепло на душе. Мы будто стали друг другу ближе. «Как? Семья?» «Пожалуй, странно называть так того, кого знаешь несколько дней. Но чувствовала себя именно так. Мы уже семья. Рад поддержит меня, несмотря ни на что. Он не оставит меня. И с ним я могу не бояться никого и ничего». Это льстило и волновало. Мне будто всю жизнь не хватало этого чувства. Опеки, защищенности, близости. Радомир обнял меня и коснулся макушки подбородком. «Пойдем?» «Угу». Мир растянулся. А когда собрался, мы оказались в переулке. Место я не узнала и вопросительно посмотрела на мужчину. Пахло сладким, как если бы рядом была кондитерская. Не та ли, в которой мы не так давно столкнулись с демонами? Оборотень улыбнулся и взял меня за руку. «Зайдем за тортом. Выберешь сама, какой твои больше любят». «Что?» «Не люблю в гости с пустыми руками ходить». Мы действительно зашли в кондитерскую. Не просто магазин, а настоящий музей, где вкусняшки даже есть страшно. Настолько они красивые. Будто мы не на разборки идем, а с родителями знакомиться. Я выбрала медово-яблочный. После кондитерской пришел черед цветочного, откуда мы вышли с тремя букетами. Я пыталась отмахнуться, мол, мне-то зачем? Но Рад настоял. Выбрала почти такой же, как и он дарил тогда. «Вот зачем букет?» Он поправил прядь моих волос, чтобы улыбнулась. Лучше же. Да, спасибо. Так, теперь хватай цветы и держись за меня крепче. Полетим к твоим. Не думала, что простой букет чайных роз вызовет во мне такой восторг. Я почти не заметила перемещения. А когда открыла глаза, мы стояли в зарослях недалеко от нашего дома. Снова стало страшновато. Я вдохнула запах цветов и, взяв Рада за руку, пошла к дому. Но переступить порог нам не дали. На улицу выскочила Яна, будто поджидала нас. Увидев Рада, она застыла. Но потом внезапно выдала милую улыбку в мою сторону. «Радомир, добрый денечек! Машк, ну, наконец! Мы, честное слово, в шоке все! Сказала, что там какое-то нападение, и отключилась. У меня, блин, истерика началась. Не знала, что вообще делать и как помочь». Я даже представлять боюсь, как именно она рассказала об этом родителям. «Все обошлось. Рад мне помог, и теперь все в порядке». И я даже не сомневалась в его героизме. Яна хихикнула. «Слушай, а можно тебя на пару слов? Одну?» Рад вопросительно посмотрел на меня. «Наверное, иди?» Я неловко шевельнула плечом. «Чего тебе на улице торчать?» «Справишься?» «Угу. А как иначе? Это же просто Яна. Нужно прояснить с ней некоторые моменты». Рад кивнул и вручил моей сестре букет. Потом перехватил поудобнее торт и пошел к подъезду. Когда он скрылся внутри, Яна вздохнула и посмотрела на меня. «Слушай, Машк, я понимаю, у нас последнее время непонятки из-за Рада. И считаю, что пора уже наконец прояснить ситуацию. Почему все так?» «Хорошо, я слушаю». Я медленно выдохнула. «Кажется, все налаживается. Мы все проясним и сможем общаться, как нормальные сестры». «Понимаешь, Машк?» Она повертела в руках букет. «Я не сказала сразу. Мы с Радом поругались из-за этого. Я даже думала прервать все, а потом успокоилась». «Что прервать?» Меня насторожило направление разговора. «Ты о чем?» «Я беременна, Машк!» Она развела руками. «А твой Рад не хочет этого ребенка!»